Глава шестая. Мертвая голова. Солнце едва успело позолотить верхушки пальмы, проникнуть первыми лучами в номер Ардашева, как его разбудил пронзительный женский крик. «Помогите! Помогите!» Клим мгновенно стряхнул сон, накинул халат и выскочил в коридор. Напротив его двери, прислонившись спиной к стене, стояла Аделин Морель. Шелковый пеньюар сбился, обнажая плечо. Она побледнела, и ее била нервная дрожь. «Мадам, что стряслось?» — быстро спросил он, готовый отразить любое нападение. В ответ француженка, испуганно выпучив глаза и указав дрожащим пальцем на приоткрытую дверь своего номера, прошептала. «Там? Там мертвая голова, и она пищит». Дипломат шагнул в полумрак комнаты. Прямо на него, издавая писк, пикировало крупное мохнатое создание. Размах его крыльев был таким, что в полутьме оно походило на небольшую летучую мышь. Ардашев среагировал мгновенно. Он махнул рукой, сбивая траекторию полета, и непрошенная гостья, кувыркнувшись в воздухе, шлепнулась на ковер. Клим наклонился и ловко накрыл ее ладонью. Мощное тельце яростно забилось в его пальцах, царапая кожу цепкими лапками. В номер, тяжело дыша, вбежала горничная. «Принесите мне какую-нибудь коробку», — не оборачиваясь, велел Ардашев. «Живо!» «Одну минуту, мсье», — ответила та и метнулась в коридор. Тут же на пороге возникла и Аделин Морель. Она боязливо заглянула в комнату, кутаясь в пеньюар. Увидев ее, Клим ободряюще улыбнулся. «Не стоит так волноваться, сударыня. Это обычная бабочка». «Далеко не обычная», — шепотом проронила постоялица. — Это мертвая голова. Видите, у нее на спинке окрас в виде человеческого черепа. Она — предвестница смерти. Точно такая же залетела в комнату моего мужа всего за несколько дней до того, как его хватил удар. Он хоть и был заядлый бабник и пьяница, но не собирался в гости к Богу так рано. — Но у вас открыта форточка. Неудивительно, что насекомое сюда наведалось. «Фу! Зачем вы держите ее в руке?» Лицо француженки исказило гримаса отвращения. «Бросьте эту мерзость на пол и раздавите. Жалко». «Господи, нашли, что жалеть!» Появилась горничная с жестяной банкой из-под английского чая. «Вот, месье», — проговорила девушка, — «вы хотите ее сохранить?» «Было бы неплохо. Для этого нужно дно выстелить мхом, смочить его водой, закрыть крышкой и опустить в погреб или другое прохладное место. Она заснет и будет находиться в этом состоянии долго. Но стоит вам перенести ее в тепло, насекомое проснется. Если хотите, вместо мха я положу туда мокрую тряпку». «Да-да, и побыстрее. Видите, как она трепещет? Скоро пыльцы на крыльях не останется». «Сию минуту». Служанка исчезла и тут же вернулась с влажной салфеткой. «Давайте ее сюда», — сказала она. Клим осторожно упрятал незваную гостью в жестянку. «Вот, теперь порядок», — улыбнулась девушка, закрывая крышку. «Мы в детстве так с ними играли. Поймаем и в банку с сырым мхом. Так держим в подполе несколько штук. А потом разом их на солнце выносим и выпускаем. Правда, бражник мертвая голова — ночная бабочка, но вместо нектара цветов она ищет мед в ульях или сок деревьев и фруктов». «Как это в ульях?» — удивился Ардашев. «Мой отец — пасечник. Он рассказывал, что, в отличие от других бражников, у которых длинный хоботок позволяет зависать над цветами и пить нектар из глубины, у этой воровки он короткий и толстый, поэтому она не может питаться соком большинства растений. Основная ее пища — мед. Она забирается в домики к пчелам и крадет его. Но ведь хозяева могут ее убить». Ей удается их обмануть, потому что она, оказавшись внутри, начинает пахнуть так же, как они, выделяя особый запах. «Интересно. Я тоже ловил в детстве бабочек, но у нас в России я не встречал таких больших. Сохраните ее, ладно?» Передавая коробку служанке, попросил Клим. «Я спрячу банку за дверью в подвале. Если она вам понадобится, вы всегда сможете ее взять». «Отлично», — покидая комнату, проговорил дипломат. Аделин Морель, видя, что опасность миновала, расправила плечи и приняла позу, позволявшую оценить ее достоинство. «Я вам теперь обязан, месье Ардашев. Вы спасли меня?» Кокетливо выставив нижнюю губу, промолвила она. «Не стоит благодарности, мадам. Надеюсь встретиться с вами на завтраке. Непременно». Через 2 часа Ардашев вошел в ресторан. Зала была залита светом, игравшим на серебре приборов. Семья Ленц только что села за свой столик у окна. Клима, спросив позволения, расположился вместе с ними. Профессор был несказанно рад обществу молодого соотечественника, да и лицо Вероники посветлело. На бледных щеках появился легкий румянец, а на губах заиграла улыбка. Перебросившись с соседями несколькими ничего не значащими фразами о погоде, температуре воды в море и прогулках по набережной, Клим, как бы невзначай, спросил. «Альберт Карлович, скажите, а как можно попасть на бал княгини Юрьевской? Интересно было бы взглянуть на бывшую возлюбленную нашего почившего государя. К сожалению, бала в ближайшее время не ожидается, но завтра у нее журфикс. Нас пригласили. Согласно этикету, мы имеем право привести с собой еще одного человека или пару, чтобы познакомить с хозяйкой вечера. Я нисколько не сомневаюсь, что ваше присутствие будет приятно ее светлости. Завтра мы выйдем с Вероникой из отеля без 7:15 пополудни, и, если угодно, присоединяйтесь к нам, Клим Пантелеевич». «С огромным удовольствием и большое вам спасибо. Простите, я отвлек вас разговорами. Завтрак совсем остыл». «Ничего», — улыбнулся профессор, намазывая сливочное масло на еще теплую булочку. Они ели с аппетитом. Клим отдал должное воздушному омлету, а Вероника деликатно отщипывала кусочки круассана, запивая их кофе. Идиллию нарушило появление мадам Морель. Она вошла в зал уверенно и, увидев Клима, направилась прямиком к их столу. Не дожидаясь приглашения, дама несколько бесцеремонно опустилась на свободный стул. «О, какое приятное общество! Надеюсь, вы не против моей компании?» «Ну что вы!» — просиял профессор. «Милости просим!» Альберт Карлович принялся ухаживать за симпатичной француженкой, предлагая ей джем и сыр, но она не обращала на старика никакого внимания. Ее интересовал только Клим. Аделин Морель очень красочно, с театральными паузами описала утреннее происшествие и с большой долей кокетства повествовала, как она испугалась. «Мое бедное сердечко забилось от испуга. Но тут появился рыцарь без страха и упрека, сидящий рядом со мной. Он спас меня от этой дикой мерзости. И если бы не он, я не знаю, что со мной было бы». Вероника изменилась в лице. Улыбка исчезла, сменившись выражением холодной отчужденности. «Простите, папенька, мне надо бы в номер», — тихо сказала она и встала. Аделин, продолжая щебетать, не обратила на ее уход ни малейшего внимания. А профессор, поглощенный рассказом француженки и ее формами, лишь рассеянно кивнул, съедая мадам Морель глазами. Клим промокнул губы салфеткой, извинился и последовал за Вероникой. Он заметил, что девушка прошла не к лестнице, а свернула на открытую террасу. Ардашев нагнал ее у перил, где она стояла, глядя на море. «Вероника Альбертовна, вы позволите составить вам компанию?» — тихо спросил он. Она повернулась. «Это вы? Что же вы не остались в обществе очаровательной француженки?» «Мне хотелось побыть рядом с вами». «Со мной?» — прошептала она. «И почему?» «Не знаю», — пожал плечами Клим. «Мне чего-то очень хорошо с вами. Меня не покидает чувство, что мы давно с вами знакомы». «Странно». «Наверное». «Вас не удивляет, что наша семья состоит из 2 человек?» «Я не посчитал вежливым справляться на этот счет». «Моя мама умерла от чахотки 10 лет назад. Папенька больше так и не женился. Он, как опытный врач, посчитал, что появление мачехи может травмировать мою детскую психику». «Он очень вас любит». «Да, это заметно». «Вы не будете возражать против чашечки мокко в моей компании?» «Мокко. В 19 веке так называли не современный кофейный напиток с молоком и шоколадом, а чистый элитный сорт арабского кофе из йеменского порта Моха». «Нет». «Позволите проводить вас за столик?» — глядя ей в глаза, спросил Ардашев. «Если вам угодно». Он взял ее под локоть, усадил за свободный столик и заказал у подошедшего официанта две чашки напитка. Затем, как ни в чем не бывало, Клим принялся восторгаться видом на бухту ангелов, лазурной гладью воды и белыми парусами яхт. Почувствовав, что напряжение немного спало, он перевел взгляд на горизонт. «Знаете, Вероника Альбертовна, сегодняшний случай с залетевшей бабочкой напомнил мне о Египте. Я ведь, признаться, знаком с теми краями не понаслышке. И, поверьте, утренний визит крылатого насекомого — сущий пустяк по сравнению с тем, что вводится в песках Африки». «Вы были в настоящей пустыне?» «Да, 4 года назад». «И что же там?» «Мы прошли 800 верст по нубийским барханам, населенным дикими и воинственными племенами, от Суакина до Хартума». О приключениях и расследованиях Клима Ардашева в Египте рассказывается в романе «В тени пирамид». В конце пути нас осталось только двое. Я и мой земляк Василий, казачий урядник. Однажды вечером мы устроились на ночлег в тени развесистой мимозы. Это место показалось нам спасительным оазисом, но на деле таило угрозу. Проснувшись от чужого вскрика, я открыл глаза, и у меня похолодело внутри. Василий держал в левой руке огромную змею, длиной, пожалуй, в сажень. Это была черная мамба. «Ах!» — воскликнула Вероника, прижав ладонь к губам. Оказывается, рептилия искала тепла и заползла спящему казаку на грудь. Во сне он случайно задел ее, и она, испугавшись, сжалила его в запястье. Мой спутник, человек бывалый и отчаянный, не растерялся и одним ударом кинжала обезглавил опасную гостью. «Господь в беде не оставит», — только и усмехнулся он, хотя я видел, как его лицо побледнело. «И что же вы сделали?» — с тревогой спросила девушка. «Я тут же отдал ему свою флягу и заставил выпить всю воду до дна. В том климате это единственное, что могло дать шанс. При такой жаре кровь бежит по сосудам стремительно, мгновенно разнося яд по телу. Мы пережили тогда страшные часы». Вот где был настоящий, леденящий душу ужас, а вовсе не в порхании ночной гости, напугавшей мадам Морель. Ардашев улыбнулся и, глядя ей в глаза, спросил нежно. — Вероника, вы позволите называть вас по имени? — Да, но только наедине, — опустив ресницы, ответила она, и тень обиды окончательно сошла с ее лица. Когда чашки опустели, Вероника, взглянув на маленькие золотые часики на поясе, с сожалением произнесла. «Мне пора возвращаться. Папенька, наверное, уже потерял меня». Однако покинуть террасу незамеченными им не удалось. В дверях они едва не столкнулись с другой парой, мадам Морель и профессором. Француженка явно искала глазами Клима и, увидев его, проговорила со злостью. «Ах, вот вы где, мсье Ардашев. У меня к вам несколько вопросов. Вы не могли бы уделить мне пару минут?» Возникло неловкое молчание. Вероника, пробормотав извинения, быстро проскользнула мимо и скрылась в холле. Ее отец, хлопнув себе ладонями по бедрам, будто индюк, пытающийся взлететь, с надеждой спросил. «Так мое предложение в силе, мадам? Мы выпьем кофе?» «Да-да», — небрежно отмахнулась та, не сводя хищного взгляда с Клима. «Просто я хотела сказать месье Ардашеву, что завтра я тоже приглашена к русской княгине Журфикс. А поскольку пригласили нас двоих, то нам придется изображать пару. Не будет ли у вас возражений, месье Ардашев?» «Нет, мадам», — равнодушно пожал плечами Клим. «Таков этикет, и нам придется его соблюдать». «Вот и хорошо», — улыбнулась француженка и добавила с ноткой превосходства. «Но я вас не задерживаю. Вижу, вы куда-то спешили». — Честь имею. — сухо поклонился Ардашев и удалился, оставив сияющего Альберта Карловича наедине с предметом своего обожания. Этот день Клим решил посвятить беспечному отдыху, справедливо рассудив, что перед грядущим визитом к княгине и началом активных поисков ему не помешает свежая голова. Он неспешно прогулялся по набережной, щурясь от ярких бликов на лазурной глади залива, и с удовольствием пообедал в небольшом, но уютном ресторанчике у подножия замкового холма, отдав должное местному рататую и бокалу холодного розового вина. Остаток вечера Ардашев провел у себя в номере за чтением свежих парижских газет, чтобы лишний раз не попадаться на глаза вездесущей мадам. Интуиция подсказывала, что завтрашний день потребует от него не только светских манер, но и предельной собранности, поэтому уже в половине десятого он лег спать.